На любовь не ответить, обмануть мои сны. Только не забудь, что на свете есть еще колдуны. Я тебя давно поила колдовскою травой. Где бы ты ни бегал, там что бы ты ни делал, там все равно ты будешь мой. Никуда не денешься, влюбишься и женишься, все равно ты будешь мой. Я луне взойти помешаю, дождь на плечу в саду. Но о той, о ком ты мечтаешь, уведу, уведу. Я тебя давно поила колдовскою травой. Где бы ты ни бегал, там что бы ты ни делал, там все равно ты будешь мой. Никуда не денешься, влюбишься и женишься, все равно ты будешь мой. Над землей звезда загорится, тронет ветер листву. И решишь ты сам покориться моему колдовству. Я тебя давно поила колдовскою травой. Где бы ты ни бегал, там что бы ты ни делал, там все равно ты будешь мой. Никуда не денешься, влюбишься и женишься, все равно ты будешь мой.